Каникулы закончились. Взлетающий бронзовый сокол с глазами из черных, отполированных гагатов был отдан Россу для передачи лорду Дешандру. Большая, высланная синим бархатом коробка с серебряными вилками и ложками преподнесена сестре. Я добралась до третьей главы атакующей магии и упоенно читала об использовании фантомов и иллюзий с разбором реальных учебных боев, происходивших в Академии. Шон почти ежедневно заваливался на час-другой в свое новое убежище, как он говорил, пораскинуть мозгами и отдохнуть от суеты. Больше всего Шону нравилось, что пока о его пещере с диваном никто не прознал. Ее не нашел даже лорд Лин, обычно неведомо как, чуявший своего кумира через перекрытие трех этажей. Я к учителю старалась лишний раз не приставать. Мы просто работали, медитировали или читали по соседству, не мешая друг другу. Наоборот, мне было хорошо и комфортно. Надеюсь, что ему тоже. Иногда Шон сам предлагал научить чему-то новому. Сейчас я пыталась освоить драконий огонь, с которым не справилась год назад. Суть была не просто в том, чтобы его зажечь, но чтобы управлять. Черное драконье пламя может плавить даже камень. Исчезнувший Арне Дастхольм тому свидетель. Вот я и решила, что для работы с тугоплавкими металлами, вроде хрома, кобальта или платины, это то самое, что надо. Взяла кусочек хрома, повесила в силовой авоське, пожелала разжечь под ней огонь, да побольше, чтоб наверняка. И кусок пропал, и стаял, исчез за секунды, бесследно испарился в никуда. Я только глазами захлопала, а Шон зафыркал и покрутил пальцем у виска. Ясно, надо тренироваться. Причем на чем-то менее ценном, хрома у меня мало. Моя растущая половина по-прежнему особо себя не проявляла. Только одним морозным вечером, когда мы с Аскани сидели на пороге пещеры, глядя, как на небе загораются яркие полосы северного сияния, неожиданно выдала, что вон то наверху ей нравится, на крылья похоже. Так что она желает именоваться северным сиянием. Я чуть язык не прикусила от удивления. Это надо же! До сих пор я как-то не задумывалась, откуда берутся драконьи имена. А получается, что крылатые сами выбирают их себе по складу и нраву? Только северное сияние – это оно, в смысле среднего рода. Так что, наверное, драконице не подойдет. Сказала и почти физически почувствовала, как чешуйчатая недоросль надулась. Ничего, пусть еще подумает. Имя – оно навсегда. Вот и нет. Кто мешает его поменять? Одежду ты же меняешь? И как возразить против такого креативного подхода? Объяснить, что среди драконов такое не принято? Спрошу потом у Шона. Ас хмыкнул. Однажды вечером Шон возник со свитком в руках. Черная хламида была для разнообразия чистой, но лицо учителя казалось озабоченным. Послушай, Алепка. Это сводная карта перемещения орков. И уже второй день наблюдается что-то странное. Взгляни свежим глазом и скажи, что думаешь. Свиток развернулся перед нами в воздухе, подсвеченный парой магических огней. Ну и что тут? Множество линий постепенно сходились ближе и ближе, как прутья в туго перевязанном венике. Но это я видела и раньше. Тогда что же странного заметил Шон? Всмотрелась и поняла. Половина линии была чуть длиннее прочих. Не намного, но заметно. Может, заклинание кончилось? Предположила я. Скажем, то, что на юртах пока действует, а которое на алтарях, там же сильная чужеродная магия, рассыпалась. Или... Чуть запнулась. Буквально чувствуя, как в голове шевелится мысль. Сами трибы остановились, потому что собрать в одной точке такую орду физически невозможно. Стада пасти будет негде. Тяжелые алтарные камни остались в племенах, а шаманы идут куда-то дальше. Может такое быть? Шон, изучающе, пристально смотревший на меня, пока я говорила, прищелкнул языком. Запустил привычным жестом длинные пальцы в челку, заставив ту встать дыбом. Поймал мой взгляд. Когда ты формулировала второе предположение, твоя аура горела ярче. Как думаешь, почему? Коротко кивнула. Понимаю, о чем он подумал. В любом случае... Продолжил Шон. Надо проверить. Если ты права, то становится ясно, почему тебе втемяшилось вешать по две следилки в каждой трибе. Я полетел. Как все разузнаю, вернусь, расскажу». Шон возник посреди ночи прямо в комнате и, растолкав меня, шлепнулся на одеяло, мне на ноги, поерзал и сообщил. «Ты права. Трибы остановились, жертвенники остались в них, а грыхи с небольшим конвоем топают куда-то дальше. Неужели идут на поклонение к Хашургу? Или за новыми камнями для семи племен, потерявших алтари?» «Вряд ли к Хашургу. Местность выглядит слишком нормальной, и злобомер не чувствует ничего глобального». Почесал нос Шон. «Слушай, я умотался до упаду. Пустишь мраком тут поспать?» «Конечно, пущу. И ведь наверняка он не просто устал, а насмотрелся такого, на чтоб глаза не глядели. Но я ему всегда рада», — улыбнулась. «Забирайся. И можешь не превращаться. Мы тущие, уместимся». На несколько секунд Шон замер, потом начал стаскивать сапоги. «Ладно, но только сегодня». Спрашивать, что он там видел, не стану. Зачем лишний раз напоминать о плохом? Лучше, раз уж проснулась, подумаю о том, куда могут направляться шаманы. Как жаль, что мы так мало знаем о распорядке и укладе их жизни, и о том, как управляются трибы. Кто там вообще главный? Вожди или грыхи? Почему-то казалось, что вторые важнее. Вожди, наверное, командуют во время войны, набегов и так далее, но цели ставят шаманы. Перевернулась на бок, лицом к Шону. Тот, не успев вытянуться, даже не уснул, просто отрубился. Понятно, он же несколько часов подряд прыгал с места на место, пробивая портал за порталом. Как надо было умотаться, чтобы даже о еде не вспомнить? Притронулась к ладони, ледяная. Поправила одеяло, укутывая учителя со стороны стенки, и прижалась теснее, чтобы согреть бок. Одинокий ворон и Аляпка. «Значит, что там с орками-то? Если я права и рулят шаманы, не может ли быть, что сейчас, когда есть возможность встретиться во плоти, грыхи решили устроить свое сборище? Харай-хаган! Коли так, следить надо обязательно, потому что наверняка речь пойдет о планах, и наверняка их планы не сулят нам ничего хорошего. Я не хочу вместо того, чтобы собираться в Академию, провожать аса на войну. И не хочу однажды узнать, что обитель матери всех драконов, прекрасная, чистая, как небо, озеро полумесяца, превратилась в зловонное кровавое болото. Я сделаю все, чтобы этого не допустить. Мать всех драконов, Лариша, помогите нам!» Сон снился странный и тревожный. Темные силуэты, много, десятки отбрасывающих длинные тени темных фигур, кривляющихся у огромного котла. Ритмично стучит барабан, его удары, топот множества ног, заунывное не пение, а скорее вой на заднем плане создают странный рваный ритм, от которого сжимается сердце и самой хочется завыть, забиться в угол и зажать уши. Картину освещает красный, колеблющийся свет огромного костра, и внезапно приходит осознание. Я смотрю не на людей. Сутулые плечистые фигуры – орки. Вот кто-то подскакивает к котлу, вытягивает над ним руку, рассекает ладонь ножом так, что кровь темной капелью льется внутрь, а потом зачерпывает содержимое большим рогом, вливает в распахнутый рот и снова присоединяется к танцу. Жуть какая! Открыла глаза. Еще темно. Вокруг тишина. Ни голосов, ни шагов в коридоре. Ни разу так и не пошевелившийся Шон тихо дышит рядом. Бритта тоже почти неслышно сопит в подушку. И ас внизу спит. Одна я озадачена таращусь в потолок. Что же мне привиделось? Фантазия? Воспоминания Шона? Или очередная подсказка? Кто знает. Учителя сейчас будить не стану. Пусть хоть немного отдохнет. Скажу утром. Посмотрела на осунувшееся лицо рядом. Осторожно, понимая, что опять творю не то, что следовало бы, прикоснулась ладонью к прохладному лбу. Погладила кончиками пальцев чуть колючую щеку. За 2,5 года нашего знакомства я привязалась к Шону не меньше, чем к Тин. Мы похожи. Оба бесконечно любопытны и одержимы магией. Оба совершенно равнофикственно относимся к дворцовой жизни, титулам и торжественным ритуалам. И оба готовы отдать жизнь, чтобы защитить то и тех, кого любим. Только мне до Шона расти и расти, тянуться и тянуться. Мой тощий идеал неожиданно дернулся, выбросил руку, поймал мою ладонь, повернулся так, чтобы та оказалась у него под щекой, и снова затих. Пошевелила плечом. Чуть неудобно, но пусть спит. Утром мы проснулись раньше всех. И я сразу, пока не забылась, рассказала о странном сне. «Нет, я ничего такого ни вчера, ни вообще не видел». Шон озадаченно заморгал, одновременно пытаясь пригладить пятерней стоящую дыбом шевелюру. «Покажи-ка, как запомнила картинку». Послушно уставилась в карие глаза. «Ой, как интересно. Полагаю, это не просто сон. Ты ж никогда специально не изучала татуировки орков. А они у разных племен разные, причем рисуют не абы как, от балды. Есть традиционные узоры и достаточно жесткие правила их сочетания. Так на твоих орках все, что можно разглядеть, правильно. Понимаешь, что такое может значить?» «Понимаю. Спасибо тебе, Лариша. Уж не знаю, что можно сделать с такой подсказкой, но попробуем что-нибудь придумать. Шон, а если будет такое вот грыхово сборище, нельзя ли открыть портал и напасть на них?» «После чего начнется очередная война», — фыркнул Шон. «Конечно, все идет к тому, что она и так начнется. Но пока есть шанс протянуть еще 1 или 5, будем тянуть». «Согласна. Уж если драться, то, по примеру Шелиал и Тарансаби, насмерть, не щадя живота. Но чтобы был шанс выжить и победить. А для этого нужно успеть вырастить драконов». «Надо как-то тихой сапой, чтобы империя вроде и ни при чем была. Но как?» Задумчиво почесал кончик носа Шон. «Ладно, сейчас твоя соседка проснется, так что я полетел. Буду держать тебя в курсе, а ты помозгуй. Вдруг что еще в голову придет?» Всплыв к потолку, Шон поманил пальцем валяющиеся у кровати сапоги и сгинул в открывшемся портале. Я зевнула. Поспать бы еще часок. Вред один от этих орков. Учителя вымотали, мне выспаться не дают, и из-за них мы все никак в драконьи горы не соберемся. А так хочется. Вдруг еще что интересное найдем. Кстати, Шон успел изучить наше синюшное ухо? Надо потом спросить. Подумала и схватилась за амулет из лунного камня. «Шон, я знаю, что нам делать!»